Господь позвал тебя на труд, работы океан безбрежный, для сердца, для ума и рук. Привык ты жить в тепле покое, себя не ставя под удар, а время смутное такое. Ты отказался от труда, ты отказался от труда, и кто-то прежде не заметил. Святою ревностью горя, бесшумно занял твое место, но беспристрастно взвесь тебе перед лицом великим Божьим приобретений и потерь. Отказался от разлук, от жизни вечном напряжении и от поддержки Божьих рук, усталости в изнеможении, духовно вроде не ослаб. Церкви местной не помешать, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха. В собрании ходишь, ты поешь, благословений ловишь капли. Ты не так.